Он знал все основное, знал связь между событиями, знал все, что таилось на дне моря и в чем заключалась тайна, и, тем не менее, это его не успокоило и не ободрило. — Я тебе солгу, и я тебя предам. Непонятная, какая-то чужая нотка звенела где-то. Нечто вроде едва заметного изменения числа оборотов в дизеле или вступления нового инструмента, который кажется случайным или необоснованным. Оно почти до самого конца остается таинственным, необъяснимым, и только в финале обретает свое истинное значение. Кою пришла на память одна вещь — Телониуса Монка. Классический блюз, который так назывался, таинственный. — Это интуиция, Кой, — сказала она. — Именно интуиция. Про такие мечты знаешь точно, они воплотятся, — продолжала она, глядя на море, так, словно видела эту воплощенную мечту. А Кой смотрел на ее юбку, развивающуюся на ветру, ноги в сандалиях, упавшие на лицо волосы. Я столько работала, даже когда еще не знала, куда меня это приведет. Ты не можешь вообразить, с каким упорством я работала, до боли в глазах. И вдруг в один прекрасный день, хлоп, все обрело смысл. Она обернулась и посмотрела на него, прищурив глаза от яркого света, и на губах ее была улыбка, в которой сквозила и задумчивость, может, даже надежда. Улыбалась снежная кожа в веснушках, у рта и на скулах, улыбалась с такой теплотой, что чувствовалось, как тепло сбегает по шее, плечам, рукам и дальше под одежду. — Так, наверное, бывает с художниками, — добавила она. — У него чего только нет в голове. Вот какой-нибудь один человек, слово, мимолетный образ, в один миг создают в его воображении картину. То была улыбка красивой и мудрой самки, которая спокойна и уверена в себе. Под этой улыбкой скрывается плоть, — подумал он с тревогой. Есть в ней та плавная изогнутость, что идеально гармонирует с другими чистыми линиями этого тела, продукта сложных генетических комбинаций, а под кожей горячие мышцы. И вот под ними-то прячется единственная на свете настоящая тайна. — Эта история принадлежит мне, — сказал, наконец, Танжар. — Она с самого начала предназначалась мне, и вся моя жизнь, университет, работа в морском музее вели меня к ней, даже когда я об этом и не подозревала. И потому Палермо не имеет на нее никаких прав. Для него это просто корабль. Один из многих, и сокровище вовсе не единственное на свете. Танжер отвела глаза и снова вглядывалась в морскую даль, а для меня это мечта всей жизни. Кой от неловкости поскреб небритый подбородок, потом почесал в затылке и, наконец, потер нос. Он искал, что сказать. Что-нибудь обыкновенное, будничное, чтобы его собственная плоть позабыла о том, что с ней улыбка Танжер. Даже если его найдешь, — наконец сообразил Кой, — оно не станет твоим. На этот счет есть законы. Нельзя найти клад и присвоить его, за здорово живешь. Танжер не отводила глаз от залива. Под сгущавшимися облаками, которые по-прежнему плыли на восток, море понемногу сидело. Вдруг прямо над ними в разрыве сверкнуло солнце и побежало прочь по изумрудной воде. — Да и Глория моя, — сказала она, — и никто ее у меня не отнимет. Это мой мальтийский сокол. Часть девятая. Женщины на палубе. Эпиграф. Нет ничего, что я любил бы так же сильно, как ненавижу эту игру. Джон Макфи в поисках корабля. Пора, — сказала Танжер. Он открыл глаза и увидел, что она ждет. Женщина сидела на банке из тикового дерева рядом и смотрела так, словно давно уже наблюдала за ним, но только теперь тронула за плечо. Кой, укрывшись тужуркой вместо одеяла, лежал на другой банке, головой к носу, ногами почти касаясь руля и нактоуза. Ветра не было, только тихо плескалась вода между корпусами судов, пришвартованных у причала в Марина-бэй. В небе над качкой, мачтой, высокие кучевые облака окрасились розоватым. — Привет, — ответил он хрипло. Кой сохранил привычку просыпаться сразу и полностью, да и как не привыкнуть, если столько раз приходилось вставать на вахту. Он поднялся, отложил тужурку и повертел головой, разминая затекшую шею. Потом спустился ополоснуть лицо. Поднимаясь на палубу, он рукой приглаживал мокрые волосы. Щетина на подбородке кололась. Он вообще забыл сегодня побриться, так как спал днем, потому что они собирались выйти в море ночью. Танжер по-прежнему сидела на банке и озабоченно, словно альпинист, оценивающий все трудности подъема, смотрела на группинью. Длинную синюю юбку она сменила на джинсы, надела майку, а по талии обвязалась черным свитером. Кой вышел на палубу под вечерние крики чаек. Пилоту натирал бронзу и латунь металлических частей с уконкой. Руки были черные от оседола. — Береги судно! — часто приговаривал он. — И оно сбережет тебя. — Карпанту! Классическую одномачтовую яхту с центральной рубкой построили в Ля-Рошели в те времена, когда пластик еще не вытеснил ирокко, тик и медь. — Пилото, — сказал Кой. У пилота были серые глаза, в сетке мелких морщин, кустистые брови, и сейчас он с прищуром ласково и спокойно смотрел на Коя. По словам пилота, хотя на слова он был скуповат, он шел к своим 60 годам с попутным ветром. Давным-давно, когда команды еще давались с помощью дудки, он служил сигнальщиком на крейсере «Канарис», а потом был и рыбаком, и матросом, и контрабандистом, и водолазом. Волосы вьющиеся, очень короткие, того же свинцового оттенка, что и глаза, темная, словно дубленая кожа, и мозолистые умелые руки. Еще лет 10 назад он вполне мог бы сниматься в фильмах про море, про ловцов губок и пиратов, вместе с Гилбертом Рональдом и Аланом Лэддом, но теперь немного располнел, хотя по-прежнему был широк в плечах, относительно строен и силен. В молодости он великолепно танцевал, и в те времена в барах Молинетте женщины пускались на разные уловки, чтобы только станцевать с ним болеро или пасодобль. Да и сейчас еще у немолодых туристов, которые нанимали карпанта, чтобы порыбачить, искупаться или просто посмотреть окрестности Картахены, ноги так и просились в пляс, когда он стоял у руля и делал несколько па. Все нормально, все нормально. Они познакомились, когда Кой был еще мальчишкой и избегал с уроков, чтобы бродить в порту, поглазеть на суда под чужими флагами, послушать непонятную речь иностранных моряков. Пилото, сына и внука моряков, тоже носивших эту фамилию, Кой часто видел по утрам возле какой-нибудь портовой забегаловки, где этот честный труженик моря поджидал клиентов. Тогда он не только брал на свой старый парусник туристов, которых подпихивал рукой под зад, когда они взбирались на борт. В то время пилоту еще занимался водолазным делом, снимал намотавшиеся на винт концы, чистил обросшие ржавые корпуса, поднимал упавшие в море навесные моторы, а в свободное время, как и все в те годы, понемногу подрабатывал контрабандой. Теперь уж не по возрасту было подолгу торчать в воде. И он катал по выходным семьи с детьми, перевозил моряков с танкеров, стоявших на рейде напротив эскомбреры, лоцманов в шторм и украинских моряков, набравшихся выше ватерлинии. Их выбрасывали из заведений, как балласт за борт, правда, предварительно начистив морду. чего только не видели Карпанта и Пилоту. И солнце в зените при полном штиле, когда от зноя раскаляются причальные тумбы в порту, и лихую погодку, когда Господь взбрыкивал всерьез, и такелаж, вибрирующий, как струны арфы, от порывов средиземноморского зюйтвоста, лебече, и закаты, долгие, красные, вода неподвижна, как зеркало, и кажется, будто в тебе и во всем мире царит беспредельный покой, и понимаешь, что ты всего лишь мельчайшая капелька в трехтысячелетней морской вечности.